Мысли в поезде. Том Харрис сидел в Пендолино, скоростном поезде, который шел от Венеции до Неаполя, в вагоне второго класса, и смотрел из окна на проносившиеся мимо здания и поля. Он думал об Алексе Райдере. Отсутствие Алекса, конечно же, прошлой ночью заметили. Мистер Грей предположил, что он просто где-то задержался. Но когда его кровать осталась пустой и в половину одиннадцатого, он забил тревогу. Мистер Грей сообщил о пропаже в полицию. Затем позвонил опекунше Алекса, американке Джек Старбрайт, в Лондон. В Бруклинде все знали, что Алекс — сирота. В том числе и это отличало его от всех остальных. Джек как-то удалось сгладить ситуацию. «Вы же знаете, какой он, Алекс. Иногда он слишком любопытный, может слишком чем-нибудь увлечься. Спасибо, что позвонили, но я уверена, он придет. Не беспокойтесь». Но Том все равно беспокоился. Он видел, как Алекс исчез в толпе возле дворца вдовы и понимал, что его друга туда привело отнюдь не праздное любопытство. Он не знал, что делать. С одной стороны, ему очень хотелось рассказать мистеру Грею о том, где они были и что делали. Алекс, может быть, до сих пор где-то во дворце, и ему нужна помощь. Но, с другой стороны, он боялся навлечь на себя проблемы. А может быть, заодно и навлечь еще большие проблемы на Алекса. В конце концов, он решил молчать. Выезд из гостиницы был назначен на половину одиннадцатого утра. Если Алекс так и не появится, то он расскажет все о том, что случилось вчера. Но Алекс позвонил в гостиницу в половину восьмого и сообщил, что уже едет в Англию. Настолько скучает по дому, что решил уехать пораньше. На звонок ответил мистер Грей. «Алекс», — сказал он, — «поверить не могу, что ты так поступил. Я несу за тебя ответственность. Пригласив тебя на экскурсию, я доверился тебе, а ты меня так подвел». «Простите, сэр». Голос Алекса звучал совершенно несчастно. Именно так он и чувствовал себя на самом деле. «Этого недостаточно. Из-за тебя мне могут запретить дальше устраивать такие поездки. Ты испортил жизнь всем». «Я не хотел, чтобы так вышло», — сказал Алекс. «Есть вещи, которые вы не понимаете. Я попробую вам все объяснить, когда начнется учебный год. Ну, насколько получится. Мне на самом деле очень жаль, сэр. И я очень благодарен вам за то, что вы помогли мне этим летом. Но не беспокойтесь за меня. Со мной все будет хорошо». Мистеру Грею много чего хотелось сказать, но он сдержался. За те многочисленные часы занятий, что они провели вместе, он хорошо узнал Алекса и относился к нему хорошо. А еще он знал, что Алекс не такой, как все другие дети, которых ему доводилось учить. Он не поверил ни единому слову Алекса, ни тому, что он вдруг затосковал по дому, ни тому, что сейчас едет в Англию. Но иногда, очень редко, лучше просто не задавать вопросов. «Удачи, Алекс», — сказал он. «Береги себя». «Спасибо, сэр». Остальным ребятам сообщили, что Алекс уже уехал. Мисс Бетфордшир собрала его вещи, а остальные были слишком заняты собственными сборами, чтобы думать еще и о нем. Только Том знал, что Алекс солгал. Они жили в одном номере, и паспорт Алекса до сих пор лежал на его прикроватном столике. Словно по наитию, Том решил забрать паспорт с собой. Он дал Алексу адрес своего брата в Неаполе. Вдруг он приедет туда? Пейзаж за окном по-прежнему проносился мимо. Унылый, как и всегда, когда смотришь на него через грязное окно вагона. Том попрощался с одноклассниками у дверей гостиницы. Остальные улетали обратно в Англию. А у него был билет на поезд до Неаполя, где его уже ждал брат. Ему нужно было где-то убить 6 часов. В его рюкзаке лежали Nintendo DS и книга «Северное сияние». Том не очень любил читать, но учитель литературы сказал им, что за лето они должны прочитать хотя бы один роман. До начала учебного года оставалось всего несколько дней, а он добрался только до седьмой страницы. Интересно, что случилось с Алексом? и почему он так стремился пробраться во дворец вдовы. Поезд стучал колесами, оставив позади окраины Венеции. О том думал о друге. Они познакомились 2 года назад. Тома, который как минимум вдвое уступал по габаритам всем одноклассникам, только что побили. Такое с ним случалось нередко. На этот раз на него напала кучка 16-летних мальчишек, которых возглавлял парень по имени Майкл Кук. Майкл настойчиво посоветовал ему купить им сигарет на его карманные деньги. Том вежливо отказал. Через несколько минут мимо него прошел Алекс. Он сидел на тротуаре, складывая потрепанные книги обратно в рюкзак и вытирая кровь из разбитого носа. «Ты как?» «Да нормально. Нос сломали. Отняли деньги. А еще сказали, что завтра сделают то же самое. Но в остальном нормально». «Майкл Кук?» «Ага. Может, мне с ним поговорить? С чего ты взял, что он тебя послушает?» «Я умею подбирать слова». На следующий день Алекс встретился с задирой и 2 его подельниками за навесом для велосипедов. Встреча вышла недолгой, но больше Майкл Кук никогда ни к кому не лез. А еще всю следующую неделю он хромал и говорил странным писклявым голосом. Так началась их близкая дружба. Том и Алекс жили неподалеку друг от друга и часто вместе ездили домой на велосипедах. Во многих спортивных командах они были вместе. Несмотря на небольшие размеры, Том был невероятно быстроногим. Когда родители Тома начали первые разговоры о разводе, он рассказал об этом только Алексу. А Том, соответственно, знал об Алексе больше, чем кто-либо другой из Бруклинда. Он несколько раз бывал у него дома и познакомился с Джек, веселой рыжеволосой американкой, которая не была ему ни няней, ни экономкой, но присматривала за ним. Родителей у Алекса не было. Все знали, что Алекс живет с дядей, и, судя по обстановке дома, дядя был богат. Но потом он погиб в аварии. Об этом рассказали на школьном собрании, и Том пару раз пытался прийти к Алексу домой, но так его там и не застал. После этого Алекс изменился. Началось все после долгого отсутствия в школе в 3-й четверти. Тогда все подумали, что смерть дяди стала для него слишком сильным ударом. Но в 4-й четверти он снова исчез. На этот раз никаких объяснений не последовало. Никто даже не знал, где он. А когда они снова встретились, Том изумился тому, насколько же его друг изменился. Он явно пострадал. Том увидел несколько шрамов. Но еще Тому показалось, что Алекс стал заметно старше. В его взгляде появилось что-то, чего не было раньше, словно он увидел что-то такое, о чем невозможно забыть. А теперь еще и Венеция. Может быть, мисс Бетфордшир действительно права, и Алексу на самом деле нужна помощь мозгоправа? Том вытащил из рюкзака Nintendo DS, надеясь прогнать от себя эти мысли. Он понимал, что книжку все-таки надо читать, и обещал себе, что вернется к ней через 2-3 сотни миль, после того, как они проедут Рим. Он понял, что рядом с ним кто-то стоит, и машинально сунул руку в карман в поисках билета, а потом поднял голову и вытаращил глаза. Перед ним стоял Алекс. Он был одет в старомодные джинсы и мешковатую футболку, которые были ему велики минимум на размер. Весь перепачканный, волосы спутанные и непричесанные. Том глянул вниз и увидел, что он босиком. В целом он выглядел очень усталым. «Алекс?» — с трудом выдавил из себя Том. «Привет». Алекс показал на пустое сиденье. «Не возражаешь, если я к тебе присоединюсь?» «Нет, садись». У Тома был в распоряжении целый столик, что было просто замечательно. Другие пассажиры с ужасом разглядывали Алекса. «Как ты сюда попал? Что случилось? Где ты взял эту одежду?» Вопросы вдруг посыпались один за другим. «Одежду, к сожалению, пришлось украсть», — сознался Алекс. «Стащил ее с бельевой веревки. Но вот обувь найти не удалось. Что с тобой случилось вчера вечером? Я видел, как ты вошел во дворец. Тебя нашли?» Том наморщил нос. «Ты в канал упал или что?» Алекс был слишком утомлен, чтобы ответить хоть на один из этих вопросов. «Я хочу попросить тебя об одной услуге, Том», — сказал он. «Нужно спрятать тебя от полиции?» «Одолжи мне денег. Я не смог купить билет, да и новая одежда не помешает». «Ничего страшного, денег у меня много». «А еще мне нужно будет немного пожить с тобой. Ну, у твоего брата. Можно?» «Конечно, Джерри не станет возражать». «Алекс...» Но Алекс уже положил на стол руки, опустил на них голову и крепко уснул. Поезд объехал Венецианский залив и начал набирать скорость, направляясь к югу. Когда Алекс проснулся, поезд по-прежнему ехал среди итальянских полей. Он медленно потянулся, чувствуя себя уже заметно лучше. Поезд не просто уехал из Венеции. Он увез его от жутких приключений прошлой ночи. Выпрямившись, он увидел Тома, пристально смотревшего на него. Между ними на столе лежали сандвич, пачка печенья и банка Кока-Колы. «Я подумал, ты проголодаешься», — сказал Том. «Помираю от голода, спасибо». Алекс открыл банку с колой. Она была теплой, но ему было все равно. «Где мы вообще?» «Час назад проехали Рим. Наверное, скоро уже доедем до места». Том дождался, пока Алекс допьет и отложил книгу. «Ужасно выглядишь», — заметил он. «Расскажешь, что случилось вчера?» «Конечно». Еще до того, как сесть в поезд, Алекс решил, что расскажет Тому все. Дело было не только в том, что ему нужна помощь Тома. Он уже устал врать. «Но я не уверен, что ты мне поверишь», — добавил он. «Ну, я уже 2,5 часа читаю книжку», — сказал Том. «И добрался только до 19-й страницы. Так что, пожалуй, предпочту послушать тебя, чтобы ты не сказал». «Ну, хорошо». Алекс рассказал всю правду о себе только одному человеку. Своей подруге, Сабине Плежер. Она ему не поверила. По крайней мере, до тех пор, пока ее не похитили, связали и посадили в подвал загородного особняка, которым владел сумасшедший мультимиллионер Дамьен Крей. Теперь же Алекс рассказал Тому все то же самое, что и ей, начав с правды о смерти дяди и закончив побегом из затопленной комнатки прошлой ночью. И, что страннее всего, рассказывать ему понравилось. Он не хвастался тем, что он шпион и работает на тайную разведку. Напротив, он слишком долго был слугой Ми-6, и его заставляли молчать обо всем, что он сделал. Его даже заставили подписать официальные бумаги о неразглашении. Рассказав правду, он сделал ровно то, что хотели ему запретить. И это помогло ему сбросить с души большой камень и обрести чувство, что он сам контролирует ситуацию. «Я не мог вернуться в гостиницу. У меня не было ни денег, ни обуви. Но я знал, что ты собираешься в Неаполь. Так что я пошел на вокзал и дождался тебя. Потом пробрался в поезд вслед за тобой. Ну и вот он я». Алекс договорил и теперь нервно ждал ответа Тома. За предыдущие 20 минут Том не проронил ни слова. Неужели он, как и Сабина, сейчас развернется и уйдет? Том медленно кивнул. «Звучит логично», — наконец проговорил он. Алекс уставился на него. «Ты мне веришь?» «Я просто не вижу, чем еще можно объяснить все, что с тобой происходит. Почти не бываешь в школе. Все эти шрамы и кровоподтеки. Не, ну я еще думал, что тебя может избивать твоя экономка, но это как-то совсем невероятно. Так что, да, я верю, что ты в самом деле шпион. Но это жуть вообще, Алекс. Хорошо, что шпион ты, а не я». Алекс не смог сдержать улыбки. «Том, ты в самом деле мой лучший друг». «Рад помочь. Но кое-что ты мне все-таки не рассказал. Почему тебя вообще заинтересовала эта Скорпия? И что ты собираешься делать в Неаполе?» Об отце Алекс рассказывать не стал. Эта история до сих пор мучила его и была слишком личной, чтобы хоть с кем-нибудь ею поделиться. «Я должен найти Скорпию», — начал он, немного помолчал, затем продолжил, осторожно подбирая слова. «По-моему, мой папа как-то был с ними связан. Я вообще не знал его. Он умер вскоре после моего рождения». «Они его убили?» «Нет. Трудно объяснить. Я просто хочу узнать о нем побольше. Никогда не встречался ни с кем, кто бы знал его. Даже дядя о нем особенно ничего не говорил. Я просто должен узнать, кто он. А Неаполь? Я слышал, как миссис Ротман говорила о какой-то компании в Амальфе. Это недалеко от Неаполя. По-моему, она называется Консанта. Я увидел это название в какой-то брошюре в ее столе. А еще в этой брошюре была фотография человека, который с ней говорил. Она сказала, что поедет туда через 2 дня. Это уже завтра. Мне интересно, зачем она туда собралась. «Но, Алекс», — нахмурился Том, — «ты натолкнулся на того черного парня, Найла». «Он на самом деле не совсем черный, скорее, как бы так сказать, черно-белый». «Едва ты упомянул Скорпию, он запер тебя в погребе и попытался утопить. Зачем возвращаться? Они, похоже, не слишком-то хотят с тобой разговаривать». «Знаю». Том был прав. Алекс не мог этого отрицать. А о миссис Ротман ему узнать не удалось почти ничего. Он даже не мог быть уверен, что она как-то связана со Скорпией. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что она или люди, которые работают на нее, совершенно безжалостна. Но отступиться он не мог. По крайней мере, не сразу. Ясон Григорович показал ему дорогу, и он должен был пройти ее до конца. «Я просто хочу посмотреть, вот и все». Том пожал плечами. «Ну, полагаю, проблем хуже, чем с мистером Греем, у тебя точно не будет. По-моему, он собирается тебя прикончить, как только ты переступишь порог школы». «Ага, знаю. По телефону он говорил как-то нерадостно». Они ненадолго замолчали. Поезд без остановки пронесся мимо какой-то станции, освещенной яркими неоновыми лампами. «Должно быть, для тебя это очень важно», — сказал Том. «Ну, узнать что-то о папе». «Да, важно». «Мои мама и папа уже не первый год только и делают, что ссорятся и орут друг на друга. А теперь они решили расстаться и ссорятся еще и из-за этого. Мне на самом деле на них наплевать уже. По-моему, я их даже не люблю». На какое-то мгновение лицо Тома омрачилось такой печалью, какой Алекс не видел никогда. «Так что, да, я понимаю тебя и надеюсь, что ты узнаешь о своем папе что-нибудь хорошее, потому что я о своем вообще ничего хорошего сказать не могу». Джерри Харрис, старший брат Тома, встретил их на вокзале и отвез на такси к себе домой. Ему было 22 года. Он приехал в Италию, чтобы провести там год между школой и университетом, а потом забыл вернуться. Алексу он сразу понравился. Джерри был совершенно беспечным, худым или даже скорее тощим, с отбеленными волосами и вечной кривой ухмылкой. Он совершенно не удивился тому, что Алекс явился без приглашения и не задал ни единого вопроса. Ни о внешности, ни как Алекс доехал из Венеции босиком. Он жил в испанском квартале города на типичной неаполитанской улице, узкой, с 5-6-этажными домами по обе стороны и бельевыми веревками, висящими между ними. Подняв голову, Алекс увидел потрясающий калейдоскоп из обваливающейся штукатурки, деревянных ставней, резных перил, карнизов клумб и террас, на которых сидели разговорчивые итальянки, болтая с соседками. Джерри снимал квартиру на верхнем этаже. Лифта в доме не было. Они втроем поднялись по извилистой лестнице. На каждом этаже их встречали свои запахи. Дезинфицирующие средства и детский плач на втором, макароны и скрипичные пассажи на третьем. «Вот мы и пришли», — объявил Джерри, открывая дверь. «Чувствуете себя как дома?» Квартира оказалась открытой планировки, почти без мебели, с белыми стенами, деревянным полом и красивым видом на город. В углу располагалась кухня, где все свободные поверхности были уставлены грязной посудой. С другой стороны была дверь, ведущая в небольшую спальню и уборную. Кто-то умудрился затащить на верхний этаж побитый жизнью трехместный кожаный диван. Он стоял прямо посреди комнаты, окруженный спортивным инвентарем, в том числе и незнакомым Алексу. 2 скейтборда, веревки с крючьями, огромный воздушный змей, монолыжа и что-то похожее на парашют. Том уже рассказал Алексу, что его брат увлекается экстремальным спортом. Он преподавал в Неаполе английский язык как иностранный, но всю зарплату тратил на поездки в горы, на серфинг и тому подобное. «Есть хотите?» — спросил Джерри. «Ага», — Том плюхнулся на диван. «Часов 6 ехали в поезде. У тебя есть что-нибудь?» «Прикалываешься, что ли?» «Нет, конечно. Сходим, купим пиццу или еще что-нибудь такое. Как вообще дела, Том? Как мама и папа?» «Все по-старому». «Настолько плохо?» Джерри повернулся к Алексу. «Родители у нас отстой полный. Уверен, брат тебе уже рассказывал. Ну, блин, они назвали его Том, а меня Джерри. Куда еще хуже?» Он пожал плечами. «Что ты вообще тут делаешь, Алекс? Хочешь сходить на побережье?» В поезде Алекс несколько раз повторил Тому, что тот должен ни в коем случае не пересказывать их разговор никому. А сейчас он вздрогнул, услышав, как Том объявил. «Алекс — шпион». «Правда?» «Ага, работает на Ми-6». «Вау, это круто». «Спасибо». Алекс не знал, что еще и сказать. «Так что ты делаешь в Неаполе, Алекс?» Том снова ответил за него. «Хочет узнать про какую-то компанию. Констанца, что ли?» «Консанта», — поправил Алекс. «Консанта Энтерпрайзис?» Джерри открыл холодильник и достал оттуда банку пива. Алекс успел заметить, что ничего, кроме пива, там не было. «Слышал про них. Учил одного из их работников английскому. Исследователь-химик или что-то такое. Надеюсь, химик из него получше, чем лингвист, потому что по-английски он говорил отвратительно». «Кто вообще такие эти Консанта?» — спросил Алекс. «Крупная фармацевтическая компания. Делают лекарства и всякие биологические штуки. У них фабрика возле Амальфи». «А ты можешь меня туда провести?» — с надеждой спросил Алекс. «Ты прикалываешься. Туда даже папу римского просто так не пустят. Я однажды мимо проезжал, там прям такие высокие технологии. Здание как будто из фантастического фильма. А вокруг заборы, камеры наблюдения, вот это вот все». «Значит, им есть что скрывать?» — проговорил Том. «Естественно, им есть что скрывать, тупица», — пробормотал Джерри. «Все эти компании постоянно придумывают и патентуют новые средства. Они стоят целое состояние. Представь, если кто-нибудь сделает лекарство от СПИДа. Оно будет стоить миллиарды. Вот почему туда нельзя попасть. Тот парень, которого я учил английскому, ни слова не сказал про свою работу. Ему нельзя». «Как Алексу?» «Что?» «Ну, что он шпион. Ему тоже нельзя об этом рассказывать». «Ага, ну да», — кивнул Джерри. Алекс посмотрел на него, потом на Тома. Несмотря на разницу в 8 лет, братья явно были близки между собой. Вот бы провести с ними побольше времени. Так спокойно, как сейчас, он уже давно себя не чувствовал. Но он приехал сюда не для этого. «Можешь отвезти меня в Амальфи?» — спросил он. «Конечно», — пожал плечами Джерри и допил пиво. «Завтра у меня нет уроков. Пойдет?» «Еще как». «Это недалеко от Неаполя. Могу взять машину своей девушки и отвезти тебя туда. Посмотришь на Консанта своими глазами. Но точно тебе говорю, Алекс, внутрь ты не попадешь».